Мы знали, что будем скучать без него. И он тоже был расстроен тем, что покидает нас как раз тогда, когда путешествие становится интересным. Хозяин гостиницы вдруг дерзнул насладиться радостями жизни и включил небольшой приемник, дальновидно помещенный на полке между двумя бутылками бренди. Радио затрубило протяжное и тоскливое танго самого неблагозвучного сорта. Мы молча слушали, пока не замер последний отчаянный вопль. «Переведите эту веселенькую вещичку», — попросил я Марию. «Это о человеке, который обнаружил, что его жена больна туберкулезом», — объяснила она. «Он потерял работу, дети его голодают, жена при смерти, у него очень плохое настроение, и он спрашивает всех, так в чем же смысл жизни?» Радио снова принялось вопить что-то очень похожее на предыдущую песню. Когда оно замолчало, я взглянул на Марию и вопрошающе поднял брови. «А, это о человеке, который только что обнаружил, что жена ему не верна», — уныло перевела она. «Он ее зарезал, теперь его должны повесить, а дети останутся сиротами. И у него очень плохое настроение, и он спрашивает, так в чем же после этого смысл жизни?» Воздух раздирала третья песенка. Я взглянул на Марию. Она прислушалась и пожала плечами. «То же самое», — лаконично сказала она. Мы все разом поднялись и отправились спать. Рано утром мы с Марией повезли Дики на аэродром, а Софи и Джеки отправились в турне по трем лавкам Десаада, чтобы купить припасы, необходимые для нашей поездки. Аэродром представлял собой более или менее ровную полоску земли на окраине Десаада. На ней возвышался ангар, выглядевший так, словно его побила моль. Двери его хлопали и скрипели на ветру. Единственными живыми существами здесь были три пони, которые меланхолично пощипывали травку. Прошло 20 минут после того, как должен был прибыть самолет, но его все не было. Мы стали уже думать, что Дики придется остаться с нами. Потом по пыльной дороге из города прибыл, громыхая, маленький грузовичок. У ангара он остановился, из него вылезли два человека весьма чиновного вида, длинных пальто цвета хаки. Они сосредоточенно и долго рассматривали флюгер, потом поглядели на небо и, хмуря физиономии, стали совещаться. Посовещавшись, они посмотрели на часы и стали прохаживаться. «Это должно быть механики», — сказал Дики. «У них действительно очень официальный вид», — согласился я. «Слушайте», — сказал Дики, когда до нас донеслось слабое гудение. «Летит!» На горизонте появилось пятнышко, которое быстро увеличивалось в размерах. Теперь два человека в хаке приступили, наконец, к своим обязанностям. С пронзительными криками они выбежали на взлетную полосу и стали гнать с нее трех пони, которые до сих пор мирно паслись в центре того, чему теперь предстояло стать посадочной площадкой. Во время приземления самолета был волнующий момент, когда один пони чуть не прорвался обратно, но человек в хаке бросился ему наперерез и в последнюю секунду схватил пони за гриву. Самолет слегка подпрыгнул и, вздрогнув, остановился. А два человека в хаке, оставив пони, извлекли из недр ангара жидковатую лесенку на колесах и приставили ее к самолету. Очевидно, Дики был единственным пассажиром, который собирался сесть в Десаада. Дики сжал мою руку. «Джерри», — сказал он, — «вы сделаете мне одно одолжение, да?» «Конечно, Дики», — ответил я, — «все что угодно. Посмотрите, чтобы никаких лошадиных ублюдков не было на пути, когда мы полетим вверх, а?» — попросил он очень серьезно и зашагал к самолету. Поля его войлочной шляпы хлопали на ветру. Самолет с ревом взлетел, пони поплелись на взлетную полосу, а мы направили тупое рыло лендровера на город. Часов 12 мы заехали за Уич. Он сам сел за руль лендровера. Я искренне радовался этому, потому что, не проехав и 2 миль от Десаада, мы свернули с дороги на едва заметную колею, которой мы оказали бы великую честь, назвав проселком. Временами она совсем исчезала, и если бы мне пришлось самому вести машину, я бы совершенно растерялся. Но Ичи направлял лендровер на, казалось, совершенно неприступную стену колючих кустов, которые, царапая борта машины, визжали, как духи, предвещающие смерть. Прорвавшись сквозь кустарник, мы снова попадали на колею. Кое-где дорога сворачивала в выемку трехфутовой глубины, которая оказывалась ложем пересохшего ручья, почти равным по ширине расстоянию между колесами машины. Мы осторожно ехали между двумя колеями по одному берегу, а двумя по другому. Малейший просчет, и машина свалилась бы вниз и безнадежно застряла. По мере того, как мы приближались к морю, пейзаж постепенно менялся. Из плоской местность становилась слегка волнистой. Кое-где ветер, содрав верхний слой почвы, обнажил желтую ржаво-красную гальку, большие пятна, которые напоминали болячки на меховой шкуре земли. Эти пустынные участки, по-видимому, были излюбленным местом пребывания любопытных животных, патагонских зайцев, потому что именно на сверкающей гальке мы всегда находили их парочками, а то и веселыми группами, по три, по четыре.